Глава 8. Инна. Глядел, словно грозный зверь, и честно покраснела, когда он задрал платье. «Нравится? Давай, порви его!» «Дерзкая грубиянка, лучше не беси! Немедленно взяла мой свитер!» Старался манипулировать, всему виной обида. До сих пор его ревную, ведь сложно с кем-то делить. «Мне жарко, лучше покажусь гостям в нижнем белье!» «Нарочно провоцируешь? Я сказал, немедленно скрыла этот наряд в проститутке!» «Странно. Любишь же доступных лохудр, которые раздвигают ноги?» – произнесла с настигшим разочарованием. «Между нами медленно возрастает стена. Сплошные разногласия». Ситуацию спас его постучавшийся коллега. «Богдан, обсудим твой новый бизнес. Сильно занят?» Позвал его, только свирепые серые глаза готовы были меня уничтожить. «Мелкая, нам опасно ругаться. Не забывай, что старше. Быстро накажу». Швырнул свитер. «Думает, послушаюсь». Похотливый самозванец. Он, наверное, хорошенько с ней покувыркался. Если злить его, так до конца. Дедушка не сильно заметил моего преображения, но я продолжила разгуливать в этом вульгарном платье, шокируя также маму. «Ин, поскромнее сложно было одеться? Очень развратный наряд. Почему должна прятать свои ноги?» «Ох, этот несносный характер!» Поприветствовала свою знакомую, и я продолжила играть на нервах Богдана. Нарочно закинула ногу на ногу, и чаша его терпения, очевидно, закончилась. Тогда молниеносно вывел в коридор и в считанные секунды порвал платье в клочья. «Вижу, нормального языка не понимаешь. Эти приглашенные мужики не станут на тебя пялиться. Взяла мой свитер, настырная мартышка!» Показал свой гнев. Тогда с ужасом поглядела на лохмотье. «Успокоился, да?» «Ага, не советую мне перечить». Проявил грубость, пытаясь накинуть этот шерстяной пуловер. «Обойдусь!» «Умница, племяшка! Ужасно злюсь, когда на твои гипюровые трусики глазеют, а моя девочка под запретом!» Оставил нежный поцелуй на щеке. Его свитер оказался настолько колючим, зачесалась шея, я едва в нем не утонула. Больше на несколько размеров. Выглядело по-идиотски, зато ненаглядный дядя быстро перешел на флирт с некой гостьей. Устала наблюдать за их милой беседой. Он угощал ее шампанским, вешая на уши лапшу. И тут вспомнила про другое латексное одеяние. Дерзкая юбочка с коротким топом, просто загляденье. Пусть рассвирепеет. К счастью, дедуля с мамой отправились в ресторан с гостями, а часть приглашенных осталась в доме. Богдан прилично налегал на выпивку и, увидев меня, реально обозлился. «Дрянная девчонка! Сколько объяснять, это выглядит развратно!» «Бесит? Не смотри!» Рассчитывала ему нагрубить, но вскоре поступил иначе. Взял и вцепился в запястье, а потом заперся вместе со мной в темной кладовке. «Отпусти! Не страшно!» «Ведь ждала, чтобы порвал эту юбочку мелкая, да? Избалованная нахалка!» Обжигал своим горячим пьяным дыханием, а после властно вцепился в рот, и наши языки сплелись в безумии. Ощущала заветный кайф и сразу застонала. Богдан ласкал меня, словно котенка, страдавшего без любви. И после его пальцы пробрались в мои трусики и начали мастурбировать. Тогда уже не смогла сдерживаться и сорвалась на крики. «Боже, как приятно! Еще, пожалуйста!» Ощутила, как наливается низ живота. И дальше охватил оргазм, такой сильный, что перехватило дыхание. Мой искуситель облизал свои пальцы и продолжил меня мучить. Снова заветная порция ласки, кончая в настигшем безумии. Сложно устоять на ногах. И после всего Богдан вырубился. Вся покраснела от стыда, понимая, какой разврат совершили. От греха подальше заперлась в своей комнате, пытаясь успокоиться, но дрожь не утихала. Проспала. Профессор по экономике убьет. Он же просил сдать реферат. Лихорадочно собиралась, похожая на кикимору. Мне даже волосы некогда расчесать, а смартфон уже разрывался от звонков. «Где тебя носит? Эта старикашка плюется от злости!» «Поздно легла, Свет. Да где ключи от дома?» Рылась среди своего бардака. Надо еще сделать генеральную уборку. «Быстрее! Он неуд поставит! Придумай про байку про головную боль!» Световала приятельница. Тогда наспех выскочила на улицу, а погодка жесть. Дождь лил как из ведра. Чуть не упала в лужу, еще и водители сигналили. «Все же у нас опаздывают!» Ворвалась в аудиторию, шокируя сокурсников. «Инна, у вас будильника нет?» «Он сломался. Прошу прощения». Еле отдышалась. Глупее отмазки не придумала. Сокурсники сорвались на смех. Прекратили балаган. Каждого не допущу до экзамена. Устал делать поблажки. Нервничал пожилой мистер. Тогда словно мышка подсела к Светке, листавшую учебник. С юмором полный порядок. Чем вчера занимались? Отмечали дедушкин день рождения. А с Богданом наладила отношения? Самоцветова, разговаривать разрешал? Вас прошу первой. Уверен, кроме своего маникюра ничего делать не умеете. Гневно выразился. Да, с ним шутки плохи. Вчера забыла все выучить и тройки не избежать. Но внезапно дверь в аудиторию отворилась, и появился Богдан. «Я за моей несносной девчонкой», — сказал так нежно, остальные присвистнули. «Горячий самец, перед ним сложно устоять», — шептала Светка. «Извращенка, а если услышит?» «Он за тобой, Ин», — подначивала, а профессор нервно снял очки. «У нее семинар, вы бы подождали в коридоре?» «Боюсь, не получится. Если не разрешите, я ее похищу». Привел мерзавец в недоумение своими словами. Сразу покраснела. Тогда Богдан в наглую приблизился к моему столу и взял за руку. От страха заколотился пульс. Вдруг ругать приехал. «Спасибо, что спас». «Будешь должна, малышня. Но учить все равно заставлю, а то привыкла лентяйничать». Накинул свою куртку на плечи, обхватывая щеки. «Я труженица». «Ага, прям зубрила. Вот же наглая». Повез на машине в неизвестном направлении, но больше всего удивил, когда затормозил около ресторана. «Решил заказать пиццу?» «Да, жутко голодный». Взял за руку и повел к ближайшему столику, и едва обнаружила там большого медведя, завизжала. «Господи, это мне?» «Малышка, устал быть с тобой в ссоре. Душа болит. Давай больше не грызться». Поднял на руки, и все гости заведения нам зааплодировали. «Поцелуй меня», прошептала, сгорая от страсти. Но он лишь коснулся губами щеки. Вскоре нам принесли пиццу. Это лучший день в моей жизни. Надрывали животы от смеха. «Налопалась, мелкая паразитка?» «Да, и теперь растолстею». «Сейчас как тресну по губам. Не вздумай садиться на диету. Выросла ослепительной красавицей», любезничал со мной. «Честно?» «Верь мне. Слушай, после нашей ругани в голове дыра. Что случилось вчера в кладовке?» Задал вопрос, от которого я побледнела. «Ты отругал за короткое платье». Все сжалась на стуле. «Ладно, там камера стоит. Забыл убрать. Сейчас посмотрю». «Сомневаешься?» «Ин, должен же убедиться. Вдруг шаловливая девочка наврала». Достал мобильный, и тогда в легких закончился кислород. «Господи, это конец.